Обледеневший горбатый мост остался позади, но что-то случилось с ногами. Он не чувствовал больше общения со своими ногами и испугался. «Не дойду». Он вынул пакетик с хлебом и понюхал. «Сейчас или на обратном пути?» И не успел решить, как уже съел хлеб, грубо, по-дурацки, весь сразу. Не успел разжевать как следует. Ох, глупо! Надо было разделить на крошки и каждую есть отдельно, долго-долго. А теперь все кончено, нету хлеба. Да, о чем это он думал? О самых простых изначальных вещах. О том, что с войной все стало на свои места. Грозно, но просто. Сомнений не было. Вот когда они наконец соединились. Справедливость и верность. Даже Юра это понял. Он, который всю жизнь во всем сомневался. Юра зашел попрощаться перед отъездом на фронт в самые первые дни. Щеголеватый, подтянутый, тонкий в поясе. Пилотка лихо надвинута на правую бровь. Глаза темные, серьезные. «Эким ты франтом», — сказал Костя. «Не без того». Юра еще тоже обтянул спереди и собрал торчащими складками сзади новую жесткую гимнастерку. Пилотка-то смерть девкам. Пилотка, как известно, должна делить правую бровь в ангармоническом отношении. Ну-ну, выпьем, что ли, на прощанье? Костя порылся в шкафу и извлек на свет Божий запыленную бутылку. Вишневая. Откуда? Кажется, в позапрошлом году тетя Роза принесла, когда он болен был. Ликерчик, товарищ Плюшкин. Козявки и всякая дрянь напичкались было туда. Но я весь сор повынул. И теперь вот чистенько. Я вам налью рюмочку. Ишь ты, как шпарит, прямо по Гоголю, еще не забыл, никогда не забуду. Костя налил две рюмки и включил радио. Играли «Интернационал». И потому, как Юра выпрямился, подтянулся, еще больше постройнел, Костя понял, что Юра с ним. «За это?» — спросил Костя глазами. И Юра ответил тоже глазами. «За это?» Путь еще далекий, надо держаться. Костя шел и держался за веревку саней. С санями было легче, казалось, что он не один. Их приходилось подтягивать, подбадривать, поправлять, когда полозья съезжали вбок. Кажется, минутами он даже разговаривал с ними. Ветер усилился, и больно сбоку сёк лицо обледеневшим снегом. Впереди, довольно далеко, шел человек, плохо видный между сугробами. Он шел как-то странно, непрямо, сбивчиво и мало подвигался вперед. Костя почти догнал его, когда увидел, что человек не идет, а кружится, ходит кругами. Он петлял по снегу, как заводной, и круги становились все меньше и меньше. Покрутившись на одном месте, человек встал на колени и лег. Костя подошел. Человек лежал ничком на снегу и не шевелился. Костя повернул его на бок и увидел стеклянные оскаленные глаза. Человек был мертв. Кто знает, может быть, он был уже мертвый, когда шел и петлял по инерции. Это бывает. Человек умер, а ноги идут. Следовало что-то сделать для мертвеца, кликнуть, что ли, милиционера. Но где они все, милиционеры? Может быть, тоже умерли. На улице ни души. Костя подхватил мертвого под мышки. Правая рука плохо помогала и стал для чего-то оттаскивать к стене. Тут он усадил его, прислонив спиной к мерзлому камню. Шапка сползла на лицо, он ее поправил. «Уютно ли тебе? Прости меня, братец, ничего больше не мог для тебя сделать». И Костя пошел дальше. «Дороги этой, кажется, не будет конца, а идти надо. Остановишься — смерть, ляжешь в снег — смерть». Но вот человеческие голоса. Идут двое, разговаривают. Сладкой обыденностью пахнет людская речь. Костя прислушался. Говорил степенный, пожилой, видно, рабочий. «Был дом и нет дома. Гитлер что сделал?» «Ничего, слабость прошла. Можно опять идти». Теперь уже совсем близко. Здесь был каток, где он в первый раз увидел Рору. Каток тогда был обнесен деревянным забором. Забор сожгли. На пустыре свистит ветер. Первая встреча с Ророй. Это было зимой 2 года назад, когда он молодой, сильный, сытый и сам того не замечавший пришел на каток. Он только что сдал блестяще предпоследнюю в жизни сессию и был рад, рад. Ветер и движение. Над катком приплясывали разноцветные лампочки. Духовая и глупая музыка летела над льдом. Костя любил духовую музыку, хотя знал, что это не высший сорт. Залихватски раскатываясь, он нечаянно толкнул какую-то девушку. Она упала. Он нагнулся и не сразу ее разглядел. Какой-то хаос из длинных ног, локтей, коньков, торчащей юбочки с меховой опушкой. И среди хаоса лицо, брови, поднятые к вискам, и на крупных бледноватых губах нерешительная гримаска. То ли ей больно, то ли сейчас улыбнется. «Простите, ради Бога!» Он подхватил ее и поставил на лед. Она улыбнулась. Ух, каким счастьем опахнула его эта улыбка! Он молчал, дурак дураком, и лупил на нее глаза. Она стояла на своих длинных, стройных, параллельных ногах, поправляя вязаную шапочку. «Боюсь, что я вас ушиб. Не очень больно». «Ничего, будем знакомы», — сказала она, подавая руку. «Рора». Он проводил ее домой. Нога у нее все-таки немного болела. Он узнал про нее все. Студентка строительного института, будущий архитектор, немного художница, это уж для себя, таланта нет. Любит кататься на коньках, часто бывает на этом катке. Он тоже, это приятно, будем встречаться. Рора, оказывается, уменьшительная от Аврора. Умные родители назвали ребенка крейсером. Она немного картавила. Крейсер. И в ответ на каждое воркующее «Р» У него падало сердце. Кто это говорил с ним из прошлого,